Лодур не солгал. Не успел Рао пройти и третье расстояние до лесной опушки, на которой располагался пресловутый лагерь мертвых, как отряд наемников присоединился к нему почти в полном составе. Почти, потому что немалая часть отряда к тому моменту уже пребывала в этом лагере. Собственно, на момент последнего штурма живых из наемников оставалось только пятеро орков во главе с Каршаргом, двое дровских матрон, Ольга с Софией, и, собственно, сам номинальный глава отряда, Архимаг Север. Возможно, одной из причин встречи на тропе мертвых являлось не только быстрое занятие многострадального форта паладинами, принца всех людей, но и низкая скорость, занятая обдумыванием причин своего поражения Рао. Если бы не изрубленный, держащийся только на честном слове щит, Альфар был бы склонен считать весь свой поединок с Богом какой-то своеобразной галлюцинацией. Мало ли, что Альфары иммунны к ментальной магии. Вряд ли подобная мелочь могла бы остановить пожелавшее различие божество. Но глубокие зарубки, покрывающие всю поверхность щита, которые никоим образом не могли быть оставлены тупым текстолитовым клинком, убедительно свидетельствовали о реальности проигранного им поединка. Собственно, само поражение Альфара тревожило не особо. Он трезво оценивал свои силы и вполне понимал, что даже тот срок, что ему удалось продержаться, был показателем, очень и очень хорошим, если учитывать то, кем являлся его противник. Куда больше его занимала мысль о том, чего надо той могущественному созданию среди смертных. Во всех припоминаемых им хрониках и легендах прямо и недвусмысленно говорилось о том, что подобное долгое пребывание богов в проявленной реальности какого-либо мира ни к чему хорошему для смертных обитателей мира ни разу не приводило. Рао потер все еще побаливающий после удара божественным клинком грудь и мысленно согласился с древними авторами, и впрямь ничего хорошего. Именно в момент этих самых размышлений его и догнали остальные члены отряда. «Ну что скажешь?» Отведя его чуть в сторону, немедленно поинтересовался Макс. «Плохо дело», — с коротким вздохом ответил Рао, правильно поняв суть вопроса. «Я ему не соперник. София с ее браслетом тоже. Собственно, с богами вообще сражаться не рекомендуется. Чревато». «С кем?» — ошарашенно выдохнул спецназовец. «Мне показалось, что ты сказал». «Тебе не показалось», — оборвал его эльф. «Это бог. Причем, судя по ощущениям от ауры, когда он раскрылся, очень и очень неслабый. Так что я еще легко отделался». Он вновь потер начавшую побаливать грудь. Но боль не унималась. Начавшаяся как легкое жжение, она все усилилась. Да и располагалась как будто не совсем там, куда угодил клинок Арагорна. Чуть выше и правее. У Альфара на секунду даже создалось впечатление, что за пазуху ему угодил начавший разгоряться уголек. Но тут ему в голову пришла иная мысль. Испуганно вздрогнув, он стремительным движением сорвал с шеи небольшую серебряную цепочку, на которой висел, разгораясь алым пламенем, отливающийся в него силы амулет Алиэль. «Или не отделался», — завороженно глядя на переливы алого света, гуляющие по грани магического кристалла, пробормотал он. «Что это?» — пораженный открывшимся зрелищем спросил Макс. «Амулет прорыва. Устройство для перехода между мирами», — не открывая взгляда от алых переливов, ответил Альфар. Привлеченный столь необычным зрелищем, к нему потянулись остальные члены отряда, в том числе и непосвященные в тайну его происхождения, и озабоченный сохранением густайный Максим Петрович осторожно прикоснулся к плечу Рао, шепотом намекая на некоторую несвоевременность его откровений. «Это уже не имеет никакого значения», все так же не отрывая взгляда от полыхающего амулета, вслух ответил эльф. «Этот амулет был разряжен, и зарядиться он мог только в результате специального, весьма непростого и кровавого ритуала, либо при происходящем перемещении между мирами, вызванном какой-либо иной причиной. Поскольку ритуала не было, остается только один вариант». «Что ты хочешь этим сказать?» Насторожно поинтересовался спецназовец. «Ты имеешь в виду?» Договорить он не успел. Громкий, болезненный скрик, изданный Софией, прервал его вопрос на полуслове. Золотой браслет в виде пары сплетенных змеек на левой руке девушки внезапно полыхнул ярким светом, окружая ее странной, колышущейся завесой. Ошарашенную замершую группу наемников окутал темный непрозрачный туман. И в дальнейшем все происходящее воспринималось Рао какими-то урывками, отрывочно, словно через пелену, прорываемую вспышками напитывающегося амулета перехода. Вот тела Макса и пятерых его бойцов внезапно начинают увеличиваться, меняется оттенок кожи. Изо рта выступают огромные клыки. Орки! Удивленно констатирует Рао. Но тут же яростно полыхнул браслет Софии, разрывая яркими лучами света окружающий их туман. Его амулет буквально вспыхивает от притока энергии. И люди принимают привычный вид. Но туман не сдается. Он вновь пытается прорваться. Кожа пары Друэс периодически начинает чернеть. Уши вытягиваются. Игровые плети обретают вид классических змей-хвостов. Но вновь и вновь полыхает браслет сестры демона. И вновь туман отступает, возвращая привычную внешность членам отряда. Правда, и браслет, ранее довольно массивный, ныне выглядит лишь как пара тонких золотых нитей, переплетенных между собой, в которых лишь с немалым трудом можно разобрать змеиные очертания. Все слабее и слабее вспышки энергии браслета ярким ровным светом сияет насытившийся, буквально переполненный впустую разбрасываемой мощью амулет Алиэли. И все чаще и чаще клочкам, мелким, мельчайшим обрывком черного тумана удается прорваться сквозь защиту, растворяясь в теле то одного, то другого бойца. Они невелики, и вызываемые ими изменения почти незаметны. Но не для внимательного эльфийского взора. Впрочем, ничего поделать Рау не мог. Все его защитные заклинания презрительно игнорировались атакующих их туманом. И все, что оставалось воину, это вместе со своими прижаться как можно ближе к Софии и искренне надеяться, что мощь ее браслета окажется достаточно для защиты. Внезапно туман уступил, раздаваясь в стороны, и откуда-то из его глубины раздался хорошо знакомый голос Лодура. «Ну не хотите, как хотите. Вот ведь люди, свои выгоды не понимают. И я вам, между прочим, помочь хотел. А раз вы против, сами тогда разбираться будете. Так что до встречи, господа наемники Севера. Знания языка я вам дал. Хотел еще кое-чего подкинуть, в меру ваших сил, возможностей и желаний. Но вы сами отказались, так что не обессудьте. Впрочем, как и обещал, вашего снаряжения забирать я не буду, так что на первое время не пропадете. Рекомендую до начала ночи отыскать себе подходящее укрытие. Мир, в который вы попали, не самое безопасное место обитания. По крайней мере, до тех пор, пока там имеется действующий источник хаоса. Будет нечего делать. Тут бог весьма явственно насмешливо хмыкнул. Попробуйте его заткнуть как-нибудь, иначе вам из этого мирка не выбраться. Хаос – лучший блокиратор. Пока не заткнете источник, туда даже высшему демону не пробиться. А если и потребуется, то вряд ли чем сможет помочь. Удачи, наемники, она вам понадобится. С окончанием речи бога туман исчез. Вместе с ним исчезли деревья, небольшая поляна, видневшаяся впереди, яркое июньское солнце, да и вообще весь привычный мир. Команда наемников Севера стояла озираясь посреди огромного, поросшего высокой сухой травой поля. Впереди темнели развалины какой-то крепости, за которыми просматривались силуэты высоких гор, а яростный ветер гнал по небу нескончаемую череду угрюмых туч. Прямо же под ногами ролевиков валялись оставленные в угровом лагере рюкзаки со взятыми ими снаряжениями. Бог держал свое слово не забирать экипировку. Вот только, будет ли этой экипировки достаточно? Ответ на данный вопрос очень занимал всех перемещенцев.